Слава Богу. Мы иногда не замечаем, что говорим, что утверждаем. Все потому, что грех живет, душе он мира не дает. В духовный мир слова упускаем, не думая, что мы страдаем. Через слова ведь дверь открыта для врага. Но Бог сегодня говорит, трубой своей он гласит: «Проснись, народ, куда идешь? Ведь я твой путь и твой покров, и я тебе помочь готов. О, церковь, говорю, проснись, в смирении сердце преклони, со мною жить начни. Я не хочу ведь поражения, хочу я твоего смирения. Ведь брат на брата восстает, грех покаяния не дает, и гордость в душах поселилась. Но я хочу, чтоб ты смирилась, народ искупленный, святой. Я говорю сейчас с тобой, доколе буду говорить, или ждешь, пока начну учить?» Труба звучит: «Вставай, народ, и принеси мне покаяние плод. Скажи: о Господи, я каюсь, я согрешил и сокрушаюсь. Свои я руки простираю, тебя обнять, народ, желаю. Стихами к вам я говорю, ведь я, народ, тебя люблю». Аминь.